Глава 4. Почему мне изменяют? Измены — это не случайность. Как родовые установки диктуют твою судьбу в отношениях? Давайте честно. Измена — это рана. Ее не ждешь, она болезненна и часто заставляет нас сомневаться в своей ценности. Когда человек, которому вы доверяли, нарушает обещание верности, это кажется катастрофой. И именно в такие моменты возникают вопросы: почему это произошло? Почему случилось именно со мной? Но знаете, что самое интересное? Эти вопросы редко имеют однозначный ответ. Причины измен не всегда связаны только с поведением партнера или с вашими поступками. Она может быть глубже, уходить в прошлое, в невидимые механизмы, которые формируются внутри нас благодаря семейной системе. Родовые программы и установки, которые мы бессознательно унаследовали, способны играть огромную роль в наших отношениях. В этой главе я хочу, чтобы вы посмотрели на измену с новой стороны. Это не просто действие другого человека, но еще и сигнал. Сигнал о том, что в вашей жизни, возможно, есть скрытые установки или сценарии, которые пора осознать и изменить. И главное, что я хочу, чтобы вы запомнили: измена не делает вас менее ценными. Она не определяет вашу личность. Это всего лишь один из тех жизненных опытов, который может помочь вам разобраться с глубинными причинами и выйти на новый уровень. Прежде чем мы подробнее изучим роль родовых программ, давайте посмотрим на измену как на явление. Она редко случается без причин. Чаще всего измена является симптомом более глубоких проблем, как внутренних, так и внешних. Основные причины измен. Первое — эмоциональная неудовлетворенность. Когда отношения теряют эмоциональную близость, один из партнеров может искать ее на стороне. Это может быть связано с нехваткой внимания, поддержки или даже банального тепла в отношениях. Часто проблема коренится в том, что люди не привыкли открыто обсуждать свои чувства и потребности, выбирая избегание вместо честного диалога. Второе — поиск новизны. Для некоторых людей рутина становится настоящим испытанием. Они нуждаются в новых эмоциях, впечатлениях и адреналине. Измена становится для них своеобразным способом оживить свою жизнь, пусть даже временно. Третье — страх близости. Это звучит парадоксально, но измена иногда является способом избежать истинной близости. Бессознательно человек может бояться быть уязвимым и переживать, что слишком глубокая связь принесет боль. В этом случае измена становится щитом, который создает дистанцию между партнерами. Четвертое — социальные и культурные установки. В некоторых семьях, культурах или социальных кругах измена может восприниматься как нечто нормальное, а иногда даже как признак успешности или власти. Такие установки часто передаются через поколения, формируя отношение к верности и отношениям в целом. Например, во Франции существует устоявшийся культурный стереотип о том, что романтические интриги и даже внебрачные связи — это часть искусства жить. Во многих французских фильмах и книгах измена часто подается не как трагедия, а как изящная игра, поиск страсти или личной свободы. Хотя в реальности, конечно, восприятие измены зависит от конкретного человека, сама культура в целом допускает больше терпимости к таким ситуациям. Мужчина, выросший в подобной культурной среде, может воспринимать измену не как предательство, а как допустимую форму самовыражения или способ восстановить баланс в отношениях. И даже если он будет любить свою партнершу, измена не будет восприниматься им как нечто аморальное, поскольку культурная норма это не осуждает. Это показывает, как культурный фон может формировать восприятие верности и влиять на поведение в отношениях независимо от личных чувств. Пятое – личностные проблемы. Низкая самооценка, внутренние конфликты, ощущение своей незначительности – все это может подтолкнуть человека к измене как к способу доказать самому себе свою ценность. Важно помнить, что такие проблемы не решаются через измену, но на короткое время она может дать иллюзию успеха или удовлетворения. Каждая из этих причин указывает на то, что измена редко является только результатом плохого характера партнера. Она — сигнал о том, что в отношениях или в самом человеке что-то требует внимания, изменений или осознания. Теперь, когда мы разобрались с общими причинами, давайте посмотрим, какую роль в изменах могут играть родовые программы и установки. Вы будете удивлены, как глубоко бывает закопан ответ на вопрос — почему это происходит именно со мной? Какова же роль родовых программ в изменах? Теперь самое интересное. Вы когда-нибудь задумывались, что измена может быть частью семейного сценария? Родовые программы способны формировать не только наше отношение к любви и верности, но и влиять на выбор партнеров, которые бессознательно подтверждают эти убеждения. Какие родовые программы связаны с изменами? Во-первых, наследование моделей поведения. Если в вашей семье измены случались часто, они могут закрепиться как бессознательная норма. Это не значит, что вы оправдываете такие поступки, но ваша внутренняя картина мира может быть настроена на ожидание измены или на выбор партнеров, склонных к неверности. Приведу пример из практики. Ольга обнаружила, что все ее партнеры изменяли ей. Она искренне не понимала, почему так происходит. Когда мы начали разбирать ее семейную историю, выяснилось, что ее дедушка изменял бабушке, а отец — матери. В ее родовой системе этот сценарий стал чем-то привычным, естественным. Во-вторых, убеждения о любви и верности. Слова, которые вы слышали в детстве, часто становятся вашими внутренними установками. Эти фразы формируют ваши ожидания от отношений, а иногда и поведение. Например, все мужчины изменяют. Любовь — это боль. Никому нельзя доверять. Такое можно встретить почти в каждой семье. Например, моя клиентка Лиза выросла в семье, где ее мама часто повторяла: «Мужчины — это слабое звено, они всегда предадут». Бессознательно Лиза ожидала измен от своих партнеров. Даже когда ее отношения начинались счастливо, она выбирала мужчин, которые со временем оправдывали ее страхи. Только разобравшись с этими установками, Лиза смогла разорвать цикл. В-третьих, эмоциональные травмы предков. Если кто-то из ваших предков пережил измену, это могло оставить глубокий эмоциональный след в семейной системе. Такие травмы, даже если о них не говорят, передаются через поколения. Это может проявляться в виде недоверия, ревности или страха быть брошенными. Что делать, если вы видите влияние родовых программ? Осознайте повторяющиеся паттерны. Задайте себе вопросы. Есть ли в моей семье история об изменах? Какие установки о любви и верности я слышала в детстве? Далее проанализируйте свои убеждения. Верите ли вы в то, что все изменяют? Есть ли у вас страх близости или предательства? И, наконец, начните менять сценарий. Отделите свои эмоции и установки от семейных. Скажите себе: «Это было опытом моего рода, но я выбираю другой путь». Как же родовые программы влияют на выбор партнеров? Вы замечали, что в толпе людей ваш взгляд цепляется за определенного человека, а спустя время понимаете, что все снова закончилось не так, как вы хотели. Это не просто совпадение или судьба. Ваши выборы в любви — это зеркальное отражение внутренних установок и родовых программ, которые словно сценаристы прописывают сюжет отношений. Притяжение изменщиков — миф или реальность? Согласно исследованиям в области психологии, люди часто выбирают партнеров, которые соответствуют их внутренним убеждениям. Если в подсознании засела установка «любовь приносит боль», вы будете бессознательно тянуться к тем, кто подтверждает эту картину мира. Это называется когнитивное соответствие, феномен, когда мы ищем подтверждение нашим убеждениям, даже если они причиняют боль. Исследования также это подкрепляют. Психологи из Университета Торонто выяснили, что люди, выросшие в семьях, где встречались измены, имеют повышенную вероятность строить отношения с теми, кто склонен к неверности. Это происходит из-за узнавания эмоциональной динамики, которая кажется им понятной и безопасной, даже если она разрушительна. Расскажу вам случай Анны. Она успешная и яркая женщина, но привлекала мужчин, которые ей изменяли. Она недоумевала, почему я? Разобрав ее семейную историю, мы обнаружили, что ее бабушка жила в браке, где измены были нормой. А мать повторила тот же сценарий. Для Анны этот паттерн стал фоном, который она даже не замечала, пока не начала исследовать собственные установки. Повторение семейных сценариев — это психологический автоматизм. Знаете ли вы, что наши привычки и модели поведения могут передаваться через поколения? Это не только психологический, но и биологический феномен. В эпигенетике есть понятие «трансгенерационное наследование», которое объясняет, как переживания предков могут закрепляться на уровне генов. Например, страх быть покинутой или чувство недоверия могут передаваться через несколько поколений, влияя на ваш выбор партнеров. И все же, почему так происходит? Во-первых, эмоциональное наследие. Если ваши предки пережили травму, связанную с предательством, и их страхи могли передаться вам. Во-вторых, лояльность роду. Бессознательно вы можете повторять их сценарий, чтобы остаться частью семьи. Это феномен системной психотерапии, где люди, сами того не понимая, повторяют трагические истории своих предков, чтобы не чувствовать себя исключенными из родовой системы. В своей практике я встречалась с подобным. Моя клиентка Марина всегда говорила, что никогда не повторит путь своей матери, которая прощала измены отца. Но через несколько лет женщина оказалась в точно такой же ситуации и не могла понять, почему она остается с партнером, который ее предал. Когда мы начали исследовать ее семейную историю, она осознала, внутри нее жила установка: «Ради семьи нужно терпеть». Это убеждение перестало быть невидимым, что помогло Марине сделать первый шаг к изменению своей жизни. Что говорят исследования о семейных сценариях? Доктор Сью Джонсон, создатель метода эмоционально фокусированной терапии, утверждает, наши привязанности и модели поведения в отношениях формируются в детстве, а также под влиянием семейных историй. Исследования в области системных расстановок показывают, что осознание родовых динамик помогает людям изменить свои сценарии, улучшить отношения и восстановить баланс в жизни. Давайте же поговорим о том, как осознать и изменить родовые программы, связанные с изменами. Осознание и трансформация родовых сценариев — это не разовый акт, а процесс, требующий глубокого взгляда в свою семейную историю и внутренний мир. Этот путь схож по этапам с выявлением и проработкой проблем и искажений разных сфер жизни. Шаг 1. Исследуйте свою семейную историю. Семейная история — это богатый источник информации. Чтобы понять, какие программы влияют на вашу жизнь, задайте себе и своим близким вопросы. Были ли измены в семье? Какие отношения связывали родителей и предков? Существовали ли негласные правила или запреты, связанные с любовью и браком? Иногда самые важные подсказки скрыты в том, о чем в семье предпочитают не говорить. Обратите внимание на замалчиваемые истории. Они могут содержать ключ к пониманию текущих трудностей. Шаг 2. Выявите свои убеждения об изменах. Многие установки мы унаследовали, даже не осознавая этого. Чтобы их обнаружить, попробуйте следующее. Возьмите лист бумаги и выпишите все мысли о любви, браке и изменах, которые возникают в вашей голове. Разделите их на две категории – мои и чужие. Например, я верю, что любовь – это доверие. Ваше. А мужчины не умеют быть верными? Может быть, семейным убеждением. Этот анализ поможет вам понять, что стоит оставить, а от чего отказаться. Шаг 3. Работайте с эмоциями. Эмоции, связанные с изменами, часто глубоко запрятаны. Но они влияют на ваши реакции и решения. Найдите безопасный способ выразить их. Напишите письмо своим страхам, обидам или даже прошлым партнерам. Не нужно его отправлять. Поделитесь своими переживаниями с человеком, которому доверяете, или обратитесь к психологу. Попробуйте визуализацию. Представьте, как вы отпускаете старые эмоции, заменяя их ощущением легкости и свободы. Шаг 4. Сделайте осознанный выбор. Переписывая родовые сценарии, важно заменить старые установки новыми, поддерживающими. Это не просто утверждение, а шаги к другой жизни. Сформулируйте новые убеждения, которые отражают ваше настоящее желание. Например, я выбираю отношения, основанные на уважении и верности. Начните действовать в соответствии с этими установками. Например, не соглашайтесь на отношения, где вас недооценивают, или учитесь говорить о своих потребностях. Шаг 5. Практика благодарности. Родовые программы — это не враги, а наследие, которое можно использовать с пользой. Благодарность за опыт своих предков помогает отпустить их истории и освободить место для своих. Попробуйте произнести про себя. Я благодарю своих предков за их опыт и силу. Я уважаю их путь, но выбираю идти своим путем. Помните, измена — это не ваша вина, но осознание ее корней может стать мощным шагом к новой жизни. Вы не обязаны повторять то, что было, и всегда можете выбрать другой путь. Давайте подытожим. Измена — это рана, которая оставляет следы не только на сердце, но и на самооценке, доверии к людям и восприятии мира. Однако эта рана не должна определять вашу жизнь и будущее. Осознав, что из-за измены могут стоять не только личные выборы, но и глубокие родовые сценарии, вы берете в руки мощный инструмент для перемен. Родовые программы — это как старые нити в узоре вашей судьбы. Когда вы видите их, то получаете шанс переплести их заново, создать новый рисунок, который будет принадлежать только вам. Осознание — первый шаг. Это как включить свет в комнате, где вы долго блуждали в темноте. В этом свете вы видите не только боль, но и пути к ее исцелению. Важно понять, что измена — это не про вашу недостаточность и не про то, что с вами что-то не так. Это про старые глубоко укорененные паттерны, которые вы можете осознать и переписать. Вы можете быть теми, кто разрывает цепь и выбирает любовь и верность, кто открывает для себя новую главу жизни, свободную от боли прошлого. Представьте себе, вы больше не живете в ожидании предательства. Вы перестали искать подвох в каждом слове или взгляде партнера. Вы чувствуете себя уверенными и сильными, способными создавать отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Этот путь требует усилий, но он абсолютно реален. Что делать, если вы боитесь остаться одни? Этот страх тоже голос прошлого. Возможно, в вашей семье терпели измены ради блага детей или из-за страха одиночества. Но вы можете выбрать иначе. Вы можете выбрать себя, свои чувства и свою ценность. Одиночество — это не приговор, а возможность перезагрузить свою жизнь, чтобы впустить в нее того, кто действительно будет рядом, кто ценит вас и разделяет ваши ценности. Каждая ваша маленькая победа на этом пути — это шаг к свободе. Записывайте свои успехи, даже если они кажутся незначительными. Радуйтесь изменениям, которые замечаете, будь то снижение тревожности или появление уверенности в своих силах. Помните, что вы не одни, этот путь проходили и проходят миллионы людей. Верьте в себя, вы сильнее, чем думаете. У вас есть все ресурсы, чтобы изменить свою жизнь, переписать свои сценарии и создать отношения, которые будут приносить радость и поддержку. Измена — это не конец, а только поворотный момент, который может привести к новому началу. Вы достойны любви, в которой нет места боли. Вы достойны партнера, который будет уважать и ценить вас. И самое главное, вы достойны самих себя, своей силы и уверенности. Этот путь начинается с одного шага. И этот шаг — ваш.